Пятое. Реликтовое излучение. Пожалуй, его тирада произвела на нее не слишком великое впечатление. Ошарашивать тоже нужно в подходящий момент. Больше всего Аврору, кажется, расстроило то, что нельзя вернуться в родное гнездо, до сего дня успешно ограждавшее ее от окружающей действительности. Не к месту сейчас были объяснения о черно-белых дырах, красных смещениях и гравитационных линзах. Как-то искусственно все это выглядело на фоне украденной милицейской формы, угнанной служебной машины и сожженного жилища. А если бы она еще знала о перестрелке? Пришлось благоразумно смолчать о сильно раненых или немножечко убитых защитниках закона. Да и нет особой доблести в стрельбе по людям, не ожидающим и не ждущим сопротивления. Не было у него на подвернувшихся под пули зла, так же, как на их легковую машину. Однако вряд ли его действия будут трактоваться этой атакованной им вселенной как самозащита. И вряд ли действия Авроры будут расцениваться иначе, чем соучастие. Другой вопрос в чем? Вполне подходит шпионаж в пользу американского империализма, хотя судьи и подсудимый вольют в сосуд понимания несколько разный смысл. Так что самое интересное о парадоксах параллельных вселенных и роковых точках разветвления истории Аврора как-то пропустила мимо уха. Но как без этого можно было обойтись? Иначе его действия вообще трактовались как уголовщина, мокряк. 15 лет строгого режима в везучем варианте. Шпионаж пах, конечно, 25, но выглядел несколько более пристойно. И только когда они обрели, наконец, некоторый покой, забросив машину в какой-то подворотне и ухватив у привокзальной бабульки ключи от коммунальной комнатушки, сдаю только на ночь, оплата вперед, не шуметь, заходить по одному, а то менты загребут. Форму он давно припрятал в прихваченную складную сумку, ванной не пользоваться и так далее. Только сотенная купюра с профилем Ленина перевесила и так далее. И особенно сдаю на ночь. У нас на севере маманя, со значением сказал ей Панин. Сейчас ночь, знаешь какая? Полярная, мамуля. И спим мы, как белые медведи. И так же, как они, любим купаться. Вот денек-два отоспимся, а потом уж пойдем столицу златоглавую смотреть. И чайку нам, мамуля, пожалуйста, за отдельную плату. А в других комнатах у тебя мамка кто проживает? Студентки? Ну ладно, раз уж живут. В тесноте да не в обиде. Да я же сказал, с севера мы, мать, с полярного круга. Ты книгу «Изгнание владыки 5» читала? Вот те на, а я думал, тут в столице все ученые. И вот тогда, наконец, нет, еще осмотр комнаты на предмет подслушивающих устройств, снова наступила очередь лекции по связям истории со структурой Вселенной. Тяжко ему пришлось. Здесь до сих пор верили в бесконечность по Ильичу, в то, что электрон так же неисчерпаем, как и атом. А о теории Большого Взрыва не слыхивали вовсе. Пришлось начать с нуля, но не жалко. Аврора была благодарным слушателем. «Я начну издалека, милая», произнес он, обнимая ее за плечи и разглаживая волосы. «И то, что я буду говорить, будет очень непривычно и дико. Вот послушай. Представь себе, что Великая Освободительная война началась совсем не так и несколько раньше. Не 13 июля, а 22 июня ровно в 4 часа». Шестое. Последняя стадия. И захлопнулись челюсти. Не зря офицеров корабельных томило предчувствие. Не зря морячки перед сном страшными историями психику к ужасу приручали. И, как водится, захлопнулись те челюсти, когда до конца рейда максимум денька 3-4 оставалось. Жестки стали сроки возвращения, потому как предварительно супостаты поганые спугнули авианосцами суда обеспечения, везущие Советскому Союзу мазут для котлов, снаряды для калибров башенных, да бензин для гидропланов в ангаре на корме помещенных. А еще те мирные русские корабли везли для команды линкора тушенку китайскую, шоколад французский, бананы индонезийские и письма из страны радости и безоблачного неба. В письмах тех цензуры издеванием прочитанных, родственники неисчислимые, ведать неведущие о том, где их сыночки, внучки, либо мужья романтики яркостью и незабываемостью службы наслаждаются, значились призывы беречь мирное солнце над головой. А еще писалось о том, что неважно, на каком меридиане и на какой широте то мирное солнце беречь и приумножать. Одно оно у нас, и верить необходимо, что растопит оно своими лучами империализм и южноафриканский расизм. Однако и без писем недополученных вся команда от мала до велика верила в светлое завтра и руководящую силу марксизма, ленинизма, сталинизма. Вот только заперли их линкор, родимый в Тасмановом море. И вроде велико оно, не меньше родимого черного, на коем стажировку половина командного состава проходила, но как-то неуютно. И вроде даже не со всех сторон заперто, а только с юга и с севера. Но ведь с запада подпирает море вражеская конечность Австралии, а на восток далеко больно обходить вокруг Новой Зеландии. А потому история, как всегда, вопрос поставила жестко. Или принять бой неравный с превосходящими силами, или голодной смертью без тушенки и горючего помереть. Вот и стоит линкор советский посреди Тасманова моря, думает, рыбу летающую, плавающую крючками ловит, холодильники и сковородки набивая, эфир англоязычный прослушивает, разведывательные сводки пополняя, трубы его не дымят, гидропланы весла сушат, летчики-чкаловцы, работы Владимира Ильича Иосифа Виссарионовича конспектируют. Ручки перьевые в чернильнице Макая. А капитан с помощником, штурманом и замполитом на карту глядят. И кофе их кукурузный стынет без использования. Думают они думу. Далеко Советскому Союзу до незамерзающего порта Мурманска. И до Севастополя далеко, даже до Дарвина, отвоеванного, не близко. И можно обойтись без тушенки, рыбой сушеной довольствуюсь. Но ведь не океанографическая у них экспедиция. Боевой поход, похлеще древнеказачьего налета на султана. Как воевать без подвоза снарядов 406-миллиметрового калибра? Как без авиаразведки поддерживать строительство социализма в отдельно взятом полушарии? Как кровь портить империалистам, если нет в волю любимых народам даже по сухопутной войне 152-миллиметровых? И как биться на равных за милую сердцу, уже живую в мыслях, Австралийскую Советскую Республику? Когда согнал агрессор заокеанский в акваторию 10 линкоров типа Миссури и Алабама, да еще 6 авианосцев. Легко, конечно, на сердце от уважения такого. Чувствуется растерянность последней стадии капитализма. Но ведь тем более нужно напоследок лицом в грязь не упасть. Была надежда на бомбардировщики дальние, которые вместо транспортных с неба сбросят грузы жизненно важные, Но не могут они спустить на парашютах снаряды крупнокалиберные. Тонет подлое железо. Есть еще слабое упование на подводные лодки. Но много ли нагрузишь на дизельную малютку? Вот и думает Думу линкор. А челюсти буржуев сжимаются вокруг него, как будто он ананас какой-нибудь или рябчик».